Роберт попытался раз, потом второй. На всякий раз его жертва последним усилием успевала повернуться так, чтобы смотреть ему в глаза. В конце концов, Роберт пожал плечами. «Как хочешь», — сказал он, выстрелив зэку в лицо. И спрятал револьвер. «С этим ровно 40». «40, которых ты сам уложил?» — угодливо спросил подошедший Штайнбреннер. Роберт кивнул. «Угу, с этого этапа». «Вот черт, ну ты даешь!» Штайнбреннер смотрел на собеседника со смесью восхищения и зависти, как на спортсмена, установившего рекорд. «Ведь Роберт всего на 2-3 года его старше». «Вот это я понимаю, класс!» К ним подошел уже немолодой обершарфюрер. «Вам лишь бы бабахть!» — ругался он. «Теперь опять с бумагами на этих жмуриков хлопот не оберешься. Они тут с ними носятся, будто мы им наследных принцев доставляем. Да тошно и спасу нет». 3 часа спустя, когда отдел учета приступил к поименной регистрации, 36 зэков уже валялись на земле. 4 были мертвы. Этап не получал ни капли воды с самого утра. 2 зэков из 6-го блока попытались тайком притащить ведро воды, пока эсэсовцы где-то пропадали. Их застукали, и теперь, подвешенные за руки, они болтались на столбах возле крематория. Регистрация шла своим чередом. Еще 2 часа спустя уже 7 лежали замертво и свыше 50 в беспамятстве. После 6 вечера дело пошло быстрее. Уже 12 мертвых и больше 80 без сознания. В 7 лежало уже 120, а сколько из них мертвых, определить было затруднительно. Те, что без сознания, лежали так же неподвижно, как и мертвые. В 8 поименная регистрация тех, кто еще мог стоять, подошла к концу. Стало темно, по небу потянулись серебристые барашки облачков, рабочие бригады возвращались в зону. Им пришлось работать сверхурочно, чтобы лагерные службы могли управиться с приемкой этапа. Бригада по разборке завалов снова нашла оружие. Уже 5-й раз на том же самом месте. На сей раз вместе с оружием лежала и записка. «Мы про вас помним». Зэки из бригады давно уже смекнули, что это рабочие с оружейного в ночную смену запрятывают для них оружие. «Ты только посмотри на этот бедлам», — прошептал Вернер. «Сегодня должны проскочить». Левинский крепче прижал к ребрам заветный сверток. «Жаль, больше не взяли. У нас еще 2 дня осталось, от силы 3. Как завалы разгребем, больше не положат». «Пропустить», — скомандовал Вебер. «Поверку позже проведем». «Эх, черт! Почему мы пушку не прихватили?» — промурлыкал Гольдштейн. «Такая удача раз в 100 лет!» Они промаршировали к баракам. «Новеньких на дезинфекцию!» — распорядился Вебер. «Не доставало нам еще тут тифа и чесотки. Где коптерщик?» Коптерщик объявился тут же. «Одежду этих заключенных на дезинфекцию и в прожарку!» — приказал Вебер. «На смену у нас экипировки хватит?» «Так точно, господин оберштурмфюрер. Месяц назад еще 2000 комплектов поступило». «Ах да, верно». Вернер вспомнил. Одежду прислали из Освенцима. В этом лагере уничтожения насильных вещей всегда было в избытке, чтобы снабжать ими другие лагеря. «Тогда живо этих немытых в баню!» Зазвучали команды. «Раздевайся! Баня! Форму и белье за спину, личные вещи сложить перед собой». По темным рядам зэков пробежал трепет. Команда могла и вправду означать баню, но с тем же успехом и газовые камеры. В лагерях уничтожения людей загоняли в такие камеры голыми, как бы помыться, но сквозь ситечко душа на них вместо воды струился газ. «Что будем делать?» прошептал зэк Зульцбахер своему соседу Розену. «Может, упадем?» Они разделись. Оба знали, сейчас им надо в считанные секунды принять решение, от которого зависит жизнь или смерть.